Глава 4. После откровенного, делового и раскрывающего невероятные перспективы разговора, я оставил сидеть Крипа с парнями в некотором обалдении именно от открывающихся перспектив, моей уверенности и полного знания процесса производства подвод. Вернулся в трактир, пообещав прийти завтра к обеду за естественно положительным ответом, где снова полюбовался суетой и хлопотами во дворе соседней усадьбы, как рыжие братья и их боевые подруги шастают по двору, и заметил, что сейчас таких строгих мер безопасности, как после доставки бочек с вином, еще не наблюдается. Никто не контролирует, стоя с арбалетом на крыше, выходящих и заходящих через калитку в воротах, разгуливают рыжие по городу, бывает и по одному, стараясь все же перемещаться группами. Скорее всего, те меры усиления охраны усадьбы оказались введены после прибытия бочек с секретным содержанием, еще после того, как меня заподозрили, что я что-то услышал на шхуне. Заподозрили и наняли так себе, скажем прямо, профессионалов-убийц. Зато теперь я смогу долго, до самого конца оставаться в тени, наблюдая за усадьбой и готовя экспроприацию неправедно нажитых ценностей. И еще, нанося точные и хорошо замаскированные удары, пусть эта банда нелюдей проживет все оставшееся им время жизнью, полную тревог и страха. Ничего, готовьтесь, родимые. Скоро, как придет контрабанда из гардии, я вами займусь по-настоящему. Но и до этого скучать не дам. Хотя не так уж и скоро она придет. Почти через 4 месяца до этого события еще. Долго предстоит мне ожидать такого волнительного момента. Чего я на самом деле хочу организовать в Астаре, задумался я, растянувшись на узкой кровати. На улице совсем не жарко, теневая сторона тем более, отставин надувает холодом. Поэтому я встал и закрыл зимние ставни, оставшись в темноте. Значит, распределим мои дела по мере очередности и важности. Первое дело – встретить, если он появится, моего двойника в храме, примерно через 50 дней от сегодняшнего вечера. Встретить и заодно разобраться с Кортом, желательно еще отдать шкуру Тонсу в обработку и на таком подвиге сойтись с Альсом и всей гильдией, да и долю получить за саму шкуру. И про Корта на второй поляне намекнуть, что сидит там в засаде частенько. Там уже сами охотники справятся или не справятся с хитрым зверем. Заодно донесу до старших при общении, что очень хорошо считаю, и мне можно поручить любое дело, связанное со снабжением большого коллектива, даже и особенно воинского. Только мне и никому больше. Так никого и нет такого умного на горизонте поисков. Если мне эти хлопоты окажутся интересны к тому времени еще, тут же одернул я сам себя. Ведь понимаешь же, что именно моя особая грамотность и привлекла к тебе внимание советника второй ступени Бромса. А попытка соврать о нападении только подтолкнула его начать расследование. До этого времени я осваиваюсь в Астаре, запускаю по-новому работу в мастерской, тем более, что особо исправлять свои прежние рекомендации не стоит. Там все вполне нормально получилось. При существующем уровне производства лучше инструменты никак не сделать. Готовим и запасаем железные комплектующие и изделия из просушенной древесины. Я работаю вместе со всеми, заказываю новые инструменты, усовершенствую уже имеющиеся в наличии. Выхожу на Водера поплотнее и начинаю заказывать ему ту самую гибкую сталь, найденным рецептом которой сам кузнец со мной и поделился. Я хорошо помню условия обработки металла и его температуру. Еще те добавки, которые стоит применять. Сам процесс, конечно, не представляю целиком, но смогу задать ему начальные условия самого эффективного производства луков. И дешевого тоже. Вопрос прибыли и сверхприбыли не забываем. 1000 золотых тайлеров мне не помешают. Особенно в том случае, если удастся выставить городу цену на арбалеты повыше прежней, на пару золотых. Конкурентов все равно нет и пока не предвидится. Жалеть городскую казну нет никакого смысла. Теперь я собираюсь полностью снять проблему севера с шеи города и сэкономить ему гораздо большие суммы. Сокращу время его самостоятельных поисков, вложу деньги в мастерскую, и через месяц-полтора-два можно будет предъявить гильдии пару десятков изделий, провести пристрелку и практические испытания боевой техники, что здесь еще в новинку. Для этого мне потребуются приятели в гвардии, достаточно влиятельные, поэтому поиском уже знакомых мне гвардейцев займусь именно сегодня вечером. Откладывать такое знакомство ни к чему. Начну тренироваться с ними на холодном оружии. Все же требуется добиться уверенной работы с ножом и начальной с мечом. Закину в ратушу такую удочку, что можно выпустить пару сотню арбалетов под заказ. По 10-11 талеров за штуку и никак не дешевле. Лучше начать быстрее зарабатывать огромные деньги, чтобы весь заказ пропустить через свой счет в кассе и нашу мастерскую, пока я еще в Астере нахожусь. Ведь затягивать с этим делом нет никакого смысла. А так, необходимые городу пару тысяч арбалетов будем целый год производить, если не два. Тот срок, который я рассчитываю находиться пока точно в Черноземье. Можно подумать, как грабануть эту рыжую братью на арбалет уже сейчас. Еще забрать ключи от дома уже перед разборкой в порту, чтобы не светиться перед толпой зрителей, если придется доставать утопленника. Тогда я на этом фактически испалился. Естественно, что потребуется качественный образец. Что-то вроде тех арбалетов, которые стоят на вооружении у рыжих. Придется провести операцию по изъятию образца, желательно с парой трупов. Хотя нет, не стоит пока пугать необъявленной войной нелюдей. Еще чего доброго они с перепуга сразу отвезут бочки с камнями в Талак, где им гораздо проще обеспечить полную безопасность. Из-за относительно негустонаселенного порта и его степных окрестностей, где любого новичка видно за версту. Арбалет придется просто купить, как мне не хотелось бы пощипать перышки рыжим. Придется не трогать эту шайку, пока сам не увижу, как бочки заедут в усадьбу, обязательно строго до этого самого момента. С другой стороны, так уж помогать городу может и не стоит. В прошлый раз это оказалось так себе хорошая идея. Обнаруживать контрабанду большого количества драгоценных камней, рисковать жизнью, сходиться в смертельной схватке с превосходящим противником и ждать, отдадут нам долю или нет. В прошлый раз, если бы не мой друг Эгар Кронц, досталось бы нам только пара сотен золотых и большая благодарность от ратуши с занесением в область грудной клетки. Да и так получили чистыми только жалкие 10%. Еще и обставленные нелегкими условиями освоения своей собственной кровью заработанных денежек. Да пошел этот город со своей ратушей с такой благодарностью. И все трофеи стража растащила. Неблагодарные твари, за которых выполнили мы с парнями всю работу. Спасли немало их стражников по большому счету. Иначе бы их рыжие там как косой накосили и из арбалетов постреляли. Еще ведь так цинично послали нас с Драгером, который всех рыжих один лично пострелял в далекий путь, очень цинично. Время что-то придумать еще есть. Можно и самим взять усадьбу рыжих на ножи и арбалеты, если удастся заметить, когда придет комплект интересного содержимого в винных бочках. Впрочем, дату я помню, так что можно не спеша готовиться. Или пострелять их по частям, вместе с Драгером и Кроссом. Для этого потребуется как следует коррумпировать парней и заставить уволиться из гильдии. Без женщин, хороших и веселых, такое дело не провернешь. Охотники только на них поведутся серьезно, как я уже успел заметить. Сами по себе деньги охотников не так и интересуют. Пыли бы на кармане, чтобы выпить и погулять с друзьями, и все. Больше их запросы не требуют ничего от жизни. Требуется женщина рядом, чтобы вправить мозги, придать ускорение и повышенного старания в зарабатывании денег таким, в общем-то, недотепистым мужикам, проведшим всю молодость и большую часть сознательной жизни в густом лесу и строго мужских компаниях. Но это уже реально сложные вещи, я себе придумываю. Увольнять мужиков из гильдии, находить им баб, слишком все трудно. Нужно ли оно мне тоже, тем более, что найти свободных женщин в Астере – почти невозможное дело. Остаются опять эти шалавы из гардии. В вылазку на север я не пойду. Там и без меня справятся. Только предупредить про засаду никак не получится, чтобы не связали самого с магическим сообществом и тайными знаниями. Придется все же Орнии остаться вдовой, если не придумаю, как предостеречь парней от засады. Хотя, Как я смогу это предсказать, если сам не собираюсь на север? Не могу пока сообразить. Да и Понс со своей способностью достаточно опасный для меня и моих планов человек. Стоит ли его так уж спасать? Нашептай Драгеру, что не стоит идти на поводу у любимчика Альса и штурмовать башню Кремера. Все возможно. Только потребуется сначала стать человеком, мнению которого Драгер будет доверять, а к советам очень внимательно прислушиваться. Очень непростое дело для меня теперь. Я же не собираюсь с ними вместе воевать с крысами, а окажусь просто приятным собутыльником в трактирах, по большому счету. Кто такого будет очень уж сильно слушать? Да еще про секретный поход на север к башне теперь мне хорошо знакомого мага Кремера, про который я ничего знать не должен. А если знаю, то это значит, что слишком много знаю. Не, вообще не тот вариант. Так снова нарываться на подозрения. Стоит ли стремиться на должность от гильдии при ратуше? Пожалуй, что и стоит. Только вести себя я буду гораздо умнее и мягче. С чиновной братьей больше не стану так жестко воевать. То есть, точно с господином Бромсом не стану. Остальных можно не жалеть и гонять посильнее. Хотя особого смысла в этом тоже нет. Отношения портить ни к чему, даже с бюрократической мелочью при ратуше. Испортить можно быстро. Только наладить испорченное – семь потов сойдет. Как показала моя жизненная практика, сколько ни выжми из ратуши и ее чиновного сословия добра в пользу гильдии, начальство этого все равно совсем не заметит. В отличие от абсолютно ненужных, но не подставленных мелочей, до которых постоянно докапывались. Поэтому список поставок будет состоять только из постоянно имеющихся на складах товаров, и никаких редко появляющихся диковин в нем не окажется, чтобы начальство не надувало губы. Хотя они все равно окажутся недовольны просто одной моей независимостью и довольным от жизни видом. С этим я ничего поделать не могу. Придется потерпеть моим старшим. Надо понимать, что проверку совместным боем я вместе с гильдией не пройду. Буду состоять при ней в качестве вольного чиновника, ни в коем мере не военно обязанного. Поэтому ни в какую экспедицию меня засунуть не получится. И жетона почетного отставника у меня не будет висеть на шее. Заодно и мутно непонятной истории появления возле стоянки. Моего основного слабого места в прошлой жизни и биографии не окажется у старших среди аргументов. Смысл в такой деятельности – это то, что я стану своим человеком при ратуше. Буду точно знать, когда можно ожидать нападения, организованного рыжими, и встретить тех же загонщиков во всеоружии, натравив на них гильдию. Стоп! Куда это меня занесло? Есть же возможность ограбить рыжих или так, что свидетелей совсем не останется, или так, что они сами не будут знать, чьих это рук дело. Все эти движения по захвату рыжих и их бандитов понятны и необходимы только в том случае, если я выйду из тени и буду участвовать в схватке в порту. Если же удастся справиться с рыжими без участия города и мытной службы во главе с бывшим другом Шидером, то ждать мести от рыжих из Талака не приходится совсем. Такой себе сомнительный вариант для меня. Чтобы не переживать по этому поводу, что Талакское гнездо узнает о моем активном участии, и не ждать мести неминуемой, проще и надежнее организовать дело так, чтобы кубло рыжих в Бейском городе перестало существовать совсем. Тем более, что у них тоже найдется чего хорошего забрать из дома, чисто на долгую память. И чтобы у хороших людей прибыло и у плохих уродов убыло, за такое стоит приплыть в провинциальную дру и просидеть там с неделю. Сам я лично просто мечтаю стереть это племя с лица этой планеты, Терена, насколько я помню, название мира. В принципе, я и один справлюсь с рыжими в усадьбе. Стоит мне только зайти в сам дом. Тем более, что я хорошо теперь знаю расположение комнат и подвалов, где находятся тайники под скрытом, которые я теперь тоже могу наложить обратно. Когда дом начнут обыскивать, уже после того, как его жильцы несколько дней не будут появляться за пределами двора и будут потом обнаружены в подвале среди разбитых бочек, утонувшие в бесценном вине. Местные ищейки без магической поддержки не смогут ничего обнаружить. А зайти в дом потихоньку я смогу через приоткрытую ставню на кухне. где можно подцепить ее крючком, открыть и проскользнуть в сам дом через узкую щель между потолком и стоящим под окном высоким и основательным шкафом. Вряд ли рыжие станут звать на помощь и поднимать большой шум, когда обнаружат лазутчика. Попробуют справиться с ним сами и хорошенько допросить в подвале потом. Да, если меня примут за обычного вора, стражу кричать точно не станут. А мне больше ничего и не требуется. Только молчание хозяев и их влажные мечты, как они будут долго и радостно пытать попавшегося незадачливого воришку. Потом уже поздно будет думать, что помощь оказалась бы разумнее позвать. Только из Талака, если не нанять корабль, после акции придется уходить пешком. Для этого варианта точно потребуются друзья из гильдии или разведки гвардии со своими лошадьми. А если получится нанять шхуну, то даже такое участие не потребуется. Пожалуй, что нет особого смысла привлекать и моих приятелей к такому делу, как нападение на усадьбу в Астаре. Они могут помочь только с перетаскиванием бесчувственных тел в подвал. С таким процессом я и сам справлюсь за 5 минут времени со своей новой силой. Зато никто не сможет рассказать о том, что я маг. Ни на допросе, ни по пьянке приятелям. Потом, я уже после уничтожения Ковина Рыжих в Астаре, могу также заняться вторым гнездом в Талаке. Затем, после первой зимы, организовать экспедицию на север со своими людьми, чтобы быстро разобраться с магами. Потом собрать всех людей из башен и отправить с новостью о потрясающей победе над силами зла именно моих приятелей, которые станут национальными героями и про меня тоже не забудут упомянуть в местных хрониках. Просто буду вести дневник нашей победы. Потом парни передадут его Корну с деньгами, чтобы он организовал его перепись и распространение в народе. Роль печатной и просто написанной от руки рекламы здесь еще не оценили. И я воспользуюсь такой возможностью. Чтобы власть в ратуше не смогла все замолчать и перетянуть одеяло победы на свою сторону. Армии крыс, осаждающих под руководством двух магов северные города, придется обойти мимо и потом отправить к ним того же Ракса на переговоры, чтобы организовать постепенный переход измененных на сторону города за немного улучшенную еду и пару литров местного пива в день, думаю, что это будет несложно. Тем более, что семьи им содержать не нужно и плату платить тоже ни к чему, одной едой можно обойтись вполне. Придется некоторых магов брать в плен, желательно повыше уровнем, чтобы научили меня определять суть магических предметов, растолковали пару умений, типа ветвистой молнии или глубинных бомб, которые я так и не смог освоить без учителей. Простреленные из фузеи руки и ноги помогут понять выбранным мною магам, что сопротивление бесполезно, а вот преданное служение очень помогает, чтобы выжить и жить без боли. Да, чтобы зубы мне вылечили, и все остальное в организме оздоровели. Тоже важный пункт повестки. Хотя сложно это все дело. Вместо лечения можно минимум что получить удар манной или даже ветвистую молнию в ухо и оглохнуть тогда навсегда или просто помереть на месте. Да, так себе вариант. Если только как-то убедить к себе на службу перейти. И то сложно. В принципе, с парой лошадей, запасом еды и новыми знаниями я и один смогу прокатиться к Роковой горе. Быстро посетить 4 башни, собрать палантиры и потом уже решать, куда ехать и что делать. Но это очень тяжелое дело одному заниматься таким путешествием. И нужно помнить, что стая северных волков все еще ждет, кого можно беспощадно сожрать на этих каменистых пустошах. Единственно неясный сейчас вопрос – провести этот поход в этом году или на следующий перенести. Ведь неизвестно точно никому сейчас, сошло ли на нет магическое заражение в районе башен великих магов. Чтобы это узнать доподлинно, придется все-таки совершить попытку, что довольно хлопотный процесс. И еще, без пары надежных слуг путешествовать к Роковой горе окажется тяжело и грустно. Верные люди и один нелюдь все же мне обязательно понадобятся, как я уже смог убедиться. Ну что, основные задачи назначены. Спешить никуда не требуется, поэтому живу, радуюсь и творю. После такого мозгового штурма я изрядно проголодался. Распахнул ставни, чтобы убедиться, что уже стемнело, и пора спускаться на ужин в зал трактира.